посоветуете?» Улыбнулся девушкам, а те вскочили со скамьи и начали извиваться вокруг меня. «Штурмовик», — заявила та, что слева. «Ой, да, что ты говоришь? Зачистка, тяжелую броню, огнемет и всем энтропам хана», — возразила вторая с огоньком в глазах. «Обе стройные, спортивные, весьма среднего роста. Пожалуй, когда задолбаюсь от учебы и мне нужно будет моральная, а лучше оральная поддержка, обращусь к этим милашкам». Мы немного поболтали, я узнал, кто они такие, на какой кафедре и даже в каком общежитии они живут. Соседки они. «Что? Завидно?» – рассмеялся я, глядя на офигевшую рожу Константина. «Боже упаси, я от женщин в университете сбежал, даже к воинам поступил, чтобы от меня все отстали, но они даже здесь...» Он обреченно покачал головой, а я вновь рассмеялся. «Хорошо, возьму весь удар на себя, но с тебя помощь в учебе». «О, идеальная комбинация, варвар Барт и скромный, но мудрый алхимик», – заулыбался тот. «Алхимик? Потом расскажу». Он хитро прищурился, а я заинтересовался. Вскоре мы пришли в деканат, но самого декана там не нашлось. Вместо него была приемная комиссия, и мы по очереди проходили ее. Там решалось, на какую кафедру нас определить. Обучение на факультете делилось на две части. Общая учебная программа и специализированная, а именно кафедра. Но от предложенной кафедры, к слову, можно было отказаться, однако это глупость. Сперва мне озвучили, какие кафедры есть и чему там обучают. «Разведка?» – предположил я. «Да, молодой человек», – ответил седой мужчина в серебряной форме. Слева от него была суровая на вид дама, справа крепкий мужчина, прошедший через множество сражений. Ну и руки лишившийся. «Разведчики-мастера». «Скрытности?» – заулыбался я, а тот рассмеялся. «Скорости бега», — ответил седой, и теперь мы оба смеялись. «В мертвых землях мало где можно спрятаться, поэтому главное качество разведчика — это скорость, реакция и наблюдательность». «Пожалуй, соглашусь с вами. От многих тварей, правда, можно убежать, а от некоторых нужно бежать сразу, как увидел». Я поморщился, вспоминая тех гигантов, что атаковали город. «Уже имели опыт встреч с тварями?» — поинтересовалась женщина. «Он из Нефтянска». Вместо меня ответил однорукий. У него на компьютерном экране было открыто мое дело. «Так, да, понятно». Женщина немного помрачнела, как и старик. «Но все же в разведчики берут лишь магов. Я бы рекомендовал вам пойти в штурмовики. С вашей комплекцией из вас вышел бы восхитительный штурмовик». «Зачистка», — возразила женщина и стрельнула в старика из глаз. А он в ответ. «Я все же выберу кафедру разведки. Хоть я и не маг, но энтропию хорошо выдерживаю. Проверено в Нефтянске и за год службы в стражах». Люди замолчали. Но вижу, что старик хочет возразить. «Однако...» «Принимаю», — решительно заявил однорукий. «Артем Михайлович», — возразил старик, но, увидев строгий взгляд мужчины, проглотил, что хотел сказать. «Под вашу ответственность?» «Разумеется». Мужчина встал и протянул мне руку. «Добро пожаловать в разведку, парень. Без нас все эти оболтусы, как из ликвидаторов, так и из технологов, не стоят и гроша ломаного». Пожав крепкую руку, вернулся на место, заполнил заявление и все. «Свободен, как сопля в полете. Начало обучения через 2 дня. До этого мне нужно получить форму, учебники и заселиться в комнату. Но все это геморно, так что я поступил, как учил Тортик. Нашел того, кто все сделает за меня». «О, ты ждал меня?» Искренне обрадовался блондин, когда увидел меня стоящим у стены коридора, поджидающего парня. «Ага. А ты же обещал мне с учебой помочь, так что будем жить вместе». Выдал я ему свой приговор, а тот и не против был, даже обрадовался, так что направились мы в общую зону, где нашли администрацию зоны войны. Это было 5-этажное здание в виде солнышка, причем здание весьма большое. Куда больше административного здания факультета. И правильно я сделал, что положился на Константина, потому что здесь настоящий лабиринт. Но блондин быстро во всем разобрался, нашел план здания, и сперва мы попали на 2-й этаж, кабинет 29, где с нас сняли мерки. После этого в 55-й кабинет, где мы получили ключи от комнаты в общежитии. Здесь все живут парами, но лишь мальчик с мальчиком и девочка с девочкой. Однако сами общежития смешаны. Но если дебоширить, можно легко вылететь с учебы и получить клеймо позора. В современном аристократическом обществе, где идет вражда новых и старых аристократов, отчисление из университета может стать отличным поводом для насмешек и унижения оппонента. И вот мы пришли в наше общежитие под номером 9. Оно выполнено в форме кольца, внутри которого располагалась зеленая зона со скамьями. Здание было четырехэтажным и весьма большим. Здесь имелся сквозной вход, так что можно было зайти в здание и сразу выйти, оказавшись в этой внутренней зоне. Комната наша находилась на втором этаже, а вот только... Я знал, что в университете суровые условия, но чтобы настолько... Алхимик, так буду звать блондина, скривил лицо, когда мы зашли в нашу комнату. Обо мне очень даже уютно. Похлопав парня по плечу, вошел в комнату и довольно кивнул. Здесь нашлось две кровати, одна у левой стены, другая у правой. Сразу за кроватями стоял рабочий стол и небольшой книжный шкаф. У другой стены такой же. Перед кроватями находились встроенные в стены шкафы для вещей. Собственно, все. «Чур, это моя!» Указал я на кровать, что была справа, и обернулся. «Ладно, я поехал за вещами. Удачи!» Оставив расстроенного парня, направился во что-то вроде гардеробной, где студенты оставляли вещи перед тем, как пойти на тестирование. Так что уже через 40 минут я был в своей комнате и валялся на кровати. Едва уместился. Видимо, не ожидали, что в 20 лет кто-то будет таким, как я. Ладно, теперь за дело. Как сказала та девушка, я застрял, и моему телу нужен толчок, чтобы пробудить в нем магию. Что скажете, товарищи? Если ты станешь магом, сможешь получать больше маны из окружающей среды, но когда древо вновь начнет вытягивать из тебя ману, ты вновь станешь магом без магии. Ответил Чиби-демон. Он сидел на кровати Константина, а с ним и остальные. Тортик же забрался под одеяло и уже спал. Получается, что оно будет быстрее расти. Улыбка сама появилась на моем лице. Что делать, тебе уже сказали. Будет странно, если ты сперва пробудишь магию, а потом окажется, что ты не можешь ею пользоваться. Так что пробудиться ты должен тайно. Это уже босс подсказал, и ужас. Король с ним согласился. В общем, решено. Переношу к себе свои запасы кристаллов. Не все, конечно, а кусков 10. Каждый размером с яблоко. И как мне это делать? И вроде как это будет разрушать мои магические каналы. Я помогу, а король подлечит. Демон сел мне на колени, а король оказался на плече. Просто положи ладони на кристаллы и почувствуй в них манну. Ну и тяни ее. Ха, легко сказать тяни. Хотя... Я помню, как вытягивал души из тел. Тут немного другое. Там надо было хватать, а здесь я буду черпать энергию. Ой-ой! Скорчил лицо, потому что эта энергия словно пламя выжигала вены. «Тяни дальше!» — говорил демон, а я не останавливался. Кристалл же в моих руках стремительно таял, а когда первый исчез, я взял второй. Глаза уже покраснели, а вены вздулись. Когда поглотил второй кристалл, уже был насквозь мокрый. На третьем волосы стояли дыбом, и зрение поплыло. А потом я отрыгнул, словно дракон выдохнул пламенное дыхание. Но без огня. И внутреннее давление стремительно падало. А по телу полилось приятное тепло. Неописуемое наслаждение. Ощущаются легкость и блаженство. И сила. Вытянув руку, обратился к манне и заставил ее высвободиться зеленой энергией. «Хм, я вижу цвет манны. И думаю, это не из-за высокой плотности. Похоже, мои способности эволюционировали. Так, стоп!» Переношусь сознанием в сад и вижу, как корни древа лезут на склад. «Кристаллики мои!» Но поздно. Судя по ощущаемой радости, древо уже все съело. Вот только там была куча кристаллов. А выросло оно лишь на метр, до 11. Все? Теперь рост будет черепашей? Ладно, хотя бы такой. Подойдя к дереву, обнял его, но тут появилась пчелка. Эй, тиран, что произошло? Тут настоящий взрыв манны произошел, еще и территория расширилась. Услышал я голос и обернулся, а там пчелка в одних лишь трусиках. Ты чего вновь сиськами светишь? Решила заставить тебя страдать, как ты меня. Ухмыльнулась та и потрясла дыньками. Уверена, если ты сдохнешь, я освобожусь. И пусть не твое тело, но захвачу чужое. А смысл? Смысл мне получать свободу? Рассмеялась та. Хм, ты дурак? Там, указал я наверх. Гибнущий мир, ему уже ничто не поможет, а оно, указал я на древо, сможет создать новый, вроде... Хочешь сказать, что если я выберусь, то все будет бесполезно? Переменилась та в лице. Но сверхразум не мог ошибаться. Он отправил меня в нужное место. Отправил, да, но тебя перехватили на половине пути. Пожал я плечами и кинул взгляд на древо. Сука, блядь. Выматерилась темно-рыжая. Тогда зачем мне существовать? Вечно быть твоей рабыней? Ну, кто знает, вдруг ты сможешь сбежать и продолжить путь к месту, где должна была переродиться. Пожал я плечами, а та немного успокоилась. Ты прав. Меня, по сути, гоп-стопнули. Возможно, когда наберусь сил... Она посмотрела на меня, стрельнув глазками. Нет, ничего. Я совершенно ничего не придумала. Да? Кинул взгляд на землю, и там выкопался корень древа. Пчелка тут же отскочила назад с ужасом, уставившись на него. Похоже, еще не забыла, как эти корни почти съели ее. «Не забывай, что если будешь пакостить, мы всегда можем пустить тебя на удобрение». Пчелка что-то фыркнула и умчалась в дом, а я обошел сад. А еще осмотрел, не появилось ли чего новенького из плодов. Но пока нет. Зато теперь у меня аж два абрикоса магии. Вот только... Абрикос магии. Цена 6000 ОД. Описание. Плод, выросший на ветвях древа мира, съевший его, увеличит свой магический потенциал. Внимание. Усваивается от 30 до 180 дней. Внимание. Вам его употреблять бесполезно. Почему я не могу его съесть? Я ведь уже маг. Беспредел. В расстроенных чувствах сорвал парочку яблок и вернулся в реальность. Кстати, сад вырос до 400 метров, и мне нужны негры. Интересно, а я могу сам призвать попаданца, чтобы поймать его? Нужно будет пообщаться с древом, как будет время. А сейчас в душ бы... Здесь они общие, но для девушек свои, для парней свои, а насколько было бы удобнее, будь санузел у каждого свой. Однако здесь все сделано для сближения. Мол, чтобы мы поближе познакомились, стали товарищами и бла-бла-бла-бла-бла, это поможет на совместных операциях и практике. Собственно, поэтому у факультетов и не было своих общежитий. А одни на всех, еще и смешанные. Ладно, беру сменную одежду, бросаю в пакет и иду в душевую, а там, ух! Сперва попал в уютный предбанник с диванами, потом в большую раздевалку со множеством высоких металлических шкафчиков. Там же можно было взять полотенца, одноразовые мыльно-рыльные предметы и даже тапочки. А потом выбираешь. Здесь есть душевая, римская купальня, финская сауна и массажный кабинет, где кругом стоят 8 массажных кресел. Садишься и балдеешь. Решил опробовать все. Но сперва душ, потом в купальню, и вот лежу, вытянув ноги, и балдею. Как же я давно мечтал вытянуть ноги в ванной, блаженство. А еще я здесь один. Точнее, был какой-то парень, но он ушел, как только я пришел. Хо-хо, а там через стену плещутся красотки. Хочешь посмотреть? Ко мне подлетел чиби-демон, и сейчас он выглядел как чертенок из мультиков. То зачем мне подглядывать? Я не мог не удивиться, но говорил мысленно. Знаю, ты хочешь этого. Очень хочешь. Об этом же все мальчишки мечтают. Улыбался тот. Что он задумал? Просто дай нам тоже покайфовать. Услышал я голос чиби-босса, который уже лежал в купальне. Но он призрак, воды не чувствует. А там остальные были. Иди, подглядывай. Кролик указал на стену и строго посмотрел на меня. А ничего, что я тоже хочу погреть косточки. Видимо, ничего, потому что миг спустя демон вышибает меня из тела. Ха, вот заразы. «О, великие демоны!» – простонал тот моим ртом. Ладно, будет моя их благодарность за все эти 20 лет, что они приглядывают за мной. Подглядывать за девушками – это низко, подло и... Стоп. А как я оказался в женской купальне? Так, я ничего не вижу. Отворачиваюсь от трех соблазнительных девушек в воде и... Ага, какая же она, сука. Не дай бог попасться к ней в отряд на практику. Можно сдохнуть ведь. Девушки кого-то обсуждали, и, похоже, что-то важное. Информация мне нужна, так что... послушаю. Ну и... осмотрюсь. Купальня неглубокая. Специально, чтобы лежать, вытянув ноги, но есть плавное повышение глубины. Слева глубже, справа мельче. Вот справа и расположились девицы. Пухленькая шатенка с большой грудью, пепельная блондинка, что закинула ногу на ногу, и невысокая брюнетка. Не вглядывался в них, я же приличный призрак. Хотя, блин, интересно же. А я слышала, что она по девочкам. На парней вообще внимания не обращает. Брюнетка сейчас и говорила. Все с Королевой цапается. Говорят, у них любовь такая, до синяков. Да нет, она киборг. Девушки ее тоже не интересуют. Хихикала пухленькая. А вот длинные толстые стволы пушек очень даже. Ой, какие мерзкие вы! Вмешалась пепельная блондинка. Лучше думайте, кому на практику прибьемся. В прошлый раз лишь чудом никто из практикантов не погиб. А вот это уже интересно. Пригляделся к пепельной, чтобы запомнить лицо. Ха, симпатичное, женственное, но строгое лицо. Видна порода, значит, из старой аристократии. Я бы к королеве пошла, но она абы кого к себе не подпускает. Вздохнула пухленькая. Вообще-то... Заговорщицким тоном заговорила мелкая. «Я слышала, что королева берет к себе в команду только тех, кто заплатит ей. Хорошо заплатит. Эта огненная сучка настолько сильна, что в одиночку выносит даже удильщика». «Хм, сильнейшего мага огня зовут королева? Ха, Женя тоже любила себя королевой называть. Но она вроде слабый маг, так что точно не про нее говорят». Еще немного послушав, собрался уходить, но вдруг открылась дверь, и в помещение вошла... Саня? Нет. Судя по наличию груди, это явно не парень. Да и снизу точно девушка. Очень и очень красивая девушка. Ноги прямо от ушей, подтянутые, спортивные, гладкие животы, слегка украшенные прессом, небольшая, но аккуратная грудь и рыжие волосы до середины спины, красивое лицо и изящная фигурка. У девушки большие зеленые глаза, прям как у брата. Холодное выражение лица, причем очень красивого. Саня, по сути, был страшненьким, а вот его сестренка... Очень даже хороша, и да, она 100% его сестра, и эти черты лица ни с кем не спутать. Как бы к ней подкатить, чтобы о брате узнать? А еще, кажется, она это тот киборг, о котором говорила троица, потому что девушки поспешили уйти, причем молча. Рыжая же лишь хмыкнула и плавно погрузилась в воду. «Прости, Сань, но я видел твою сестренку голой, и, кажется, хочу от нее детишек. Ладно, шучу, детишек я не хочу, рано мне еще». Вернувшись в купальню, не обнаружил свое тело. «Куда утащили, гады? Вышел в раздевалку, а там пусто, в душевой тоже сауна». «Что-то ты долго», — сказала мое тело, обливаясь потом. «Долго-недолго, но вы, блин, меня так угробите после горячей купальни в сауну». «Ой, да ладно, твое тело выстрел выдерживает, а ты про перегрев». Демон освободил мое тело, а у меня аж глаза на лоб полезли. Крематорий, блин. Вылетев из сауны, кинулся в душевой охлаждаться, но едва не столкнулся с каким-то студентом и его товарищами. «Никого не пришиб?» – поинтересовался у них, глядя на удивленные лица. Дверь я открыл резко и, видимо, прямо перед их носами. «Нет? Ну и ладно». «А ну стой!» Вышел из сауны, но троица перегородила путь. «Извиняйся», — заявил центральный. Им был кучерявый блондин, высокий, с надменным выражением лица, слева качок, что выше него, но с тупым выражением лица, справа хитрый толстяк, ну прям по лицу видно, что он хитрожопый. А учитывая размер жопы, хитрости там целый вагон спрятан. Ну, простите, ребят, не заметил. Шагнул вперед, но тот вытянул лапу. С поклоном, извиняйся. Ты едва не пришиб герцога. Зарычал он практически по-волчьи. Серьезно? Посмотрев на них, как на идиотов, едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Давай лучше все решим по-мужски. Я набью вам морды, вы будете валяться на полу в крови и вопить, что отомстите мне. А потом вызовите меня на дуэль, где я уже по всем правилам и порядкам переломаю вам все конечности. Идет?» «Ты больно в себе самоуверен. Назовись первокурсник», — словно змея прошипел толстяк. «Первокурсник?» — показательно приподнял бровь. «Ты ошибся, толстый, я второкурсник. И представляться...» «Тебя не учили манерам, новенький?» Я показательно хмыкнул и кинул взгляд на него, как на говно. И угадал. Те поморщились, а значит, за дел. Видимо, все же они из новой аристократии. Впрочем, это было слишком очевидно. Синдром из грязи в князи тут, как говорится, налицо. «Хм, барон Чумаков Богдан Ильич», — представился толстый. А я кинул взгляд на остальных, но те молчали, как партизаны. «Герцог Древов Дмитрий Андреевич!» — вновь окинул толстяка уничижительным взглядом, а тот аж лицо скривил, будто лимон съел. «Так что, если драться не хотите, то пропустите. Я так перегрелся, что сейчас огнем дышать буду». Пройдя через троицу, что прожигало меня взглядами, добрался до душевой и наконец-то охладился. «Хорошо и плохо одновременно». Чувствую, кулакам моим придется плотно так поработать. Даже эта троица вскоре узнает, что я герцог без земель и силы. Для новеньких я отличная жертва, за счет которой они могут самоутвердиться и заработать репутацию среди своей фракции. Ну и нафига мне весь этот геморрой? Да уж, когда оделся, вышел из помещения и, оказавшись в коридоре, отошел к стене и уткнулся в телефон. Решил подождать рыжую, правда, купаться она любит долго. Полчаса ждал ее, и вот вышла. Вся такая красивая и стройная, словно березка. «Привет!» — подошел я к ней, дружелюбно улыбаясь. Та вздрогнула и уставилась на меня, будто привидение увидела. Но миг спустя на ее лице появилось холодное разочарование, и она поспешила уйти. «А, подожди, пожалуйста!» — попытался ее остановить. А та взяла и магией создала наушники из воды. Видимо, так она говорит, что разговаривать со мной не намерена. «Не, ну, Саня был, конечно, странным типом, но его сестра переплюнула. Ух уж эта семейка рыжих! Ладно, попробую в следующий раз». Вскоре я вернулся в свою комнату и застал там Константина. Тот раскладывал свои вещи, которых было... «Семь чемоданов?» Не удержался я от удивления. «Ну да, что?» Он так посмотрел на меня, будто не понимая, чего это я так удивляюсь. «Так... «Неважно. Пойдешь есть?» «Хм...» — серьезно задумался парень и погладил подбородок. «Вообще-то я и правда проголодался. Он все бросил, и мы пошли в столовую, которых здесь было аж дофига. Это были отдельные здания, находящиеся в разных частях общей зоны. Они отличались ассортиментом, стилем и, собственно, расположением. Вот и все. Ну а пошли мы в столовую «Сатурн». Она ближе, да и выглядела как «Сатурн», что наполовину... погружен в землю. Прям по кольцо. И это кольцо было в виде сада камней. Мажористо. Внутри же словно ресторан. Ну, по сути, столовка. И тут полное самообслуживание. Никакой прислуги, так что подносы с тарелками нужно относить в специальную зону. Хотя я вижу, не обязательно самому уносить. Потому что вижу, как одна шикарная девушка ничего не взяла и пошла на выход. А нет, за нее поднос взял невысокая худенькая девушка. Бедолага с трудом несет два подноса, там же совсем кроха. А вот за шикарной следовала целая стая. Даже не знаю, как назвать их. Последовательницы? Да, наверное. «Какая женщина!» Вырвалось у Константина, а я ж не поверил. «Ты ж вроде как женщины фу-фу!» Слегка ударил его по плечу и рассмеялся. «То женщины, а это...» «Богиня!» «Пожалуй, соглашусь, девушка очень хороша. Рост примерно 1,75 м, плюс-минус пару сантиметров. Шикарные волнистые волосы цвета золота, Они аж блестят. Видимо, немало денег тратят на поддержку волос в таком состоянии. У блондинки была большая, прям большая грудь, которая срать хотела на гравитацию и законы физики. В меру узенькая талия, сочные задние полушария и красивые ноги. Не такие длинные, как у той рыжей, но есть на что пустить слюну. Но и на лицо была чертовски хороша. Слегка пухловатые губки, чувственные голубые глаза, в которых можно утонуть, если засмотреться. Нежные, но женственные черты. Однако все портило стервозное выражение лица, будто королева. Хм, а может, это про нее говорили в купальне? «Чего уставились? Королев не видели?» Прошипела на нас одна из эскорта королевы. «Да, я угадал. Сама блондинка увидела меня и на миг застыла, после чего ее лицо озлобилось, будто я виноват в каком-то жутком грехе. Пристрелив меня взглядом, она покинула столовую, а за ней и ее гадюшник. Что я сделал-то?» «Не повезло тебе», — ухмылялся блондин. «Не удивлюсь, если ты на ее бывшего похож. Сперва узнала тебя, а потом поняла, что ошиблась». «И я еще виноват при этом. Я искренне недоумевал». «А кто еще?» — ржал блондин, тыча в меня пальцем. «Вот прям в бочину и тыкал». «Пойми, женщины — существа не очень логичные, но при этом чертовски эмоциональные. Раз ты вызвал у нее плохую эмоцию, значит, ты и виноват». «Ха, мне то же самое говорил демон. Ладно, пора подкрепиться. А еда здесь, судя по всему, просто шикарна». Глава четвертая. Некоторое время спустя. Столовая. «Это мое место. Уходи». От такого заявления пухлого, но важного на вид парня, я едва не подавился куском мяса. Подмечу, что нежнейшего и тающего во рту. Сидим мы с Костей за столом на 4 персоны у окна, едим вкусняшки, а тут такая предъява. «Ты можешь сесть рядом. Или наше присутствие оскорбляет твою, видимо, царскую особу?» Приподнял я бровь и выразительно посмотрел на пухляша. Тот несколько опешил. «Мне нужно сесть именно с этой стороны, это важно». Выглядел тот решительно. «Неубедительно, да, Кость?» Кинул взгляд на блондина, что сидел слева от меня. «Вообще неубедительно, однако я заметил, как ты поглядываешь вон на тот столик». Он кивнул вперед, где за столом сидели две девушки. «Но сперва я расскажу об этой столовой. Здание круглое, все же оно имитирует Сатурн. В центре здания находятся туалеты, кухня, стойки для раздачи еды, ну и для приемки подносов. Столики здесь расположены в 3 кольца. Мы на 3-м кольце у стены, а те девушки, которые нужны толстяку, на 2-м кольце. Посередине получается. В общем, своего места можно было любоваться лицом и фигуркой стройной хорошенькой брюнетки». «Ты сталкер, что ли?» – выдал я. «Нет», – возразил пухляш. «Но ты постоянно наблюдаешь за этой девушкой и специально выбираешь время, когда она здесь, чтобы пялиться на нее». «Да. А если это дискомфортно, и она страдает из-за этого?» Парень завис. «Если она тебе нравится, то почему не попробуешь познакомиться?» «Пробовал. Меня отшили». Парень засуетился и вздохнул, после чего сел напротив меня. «Но ты преследуешь ее и пялишься. Ты нормальный?» «Нормальный я!» Сердито он уставился на меня. «Но ничего не могу с собой поделать». «Послушай», — заговорил блондин, «зачем тебе такой геморрой, как женщина? От них же столько проблем. Нам нужно становиться сильнее, чтобы выжить, а они...» Кивнул он на ту парочку. «Отвлекают нас от этого». «Но...» «Парень, если ты станешь сильным, женщины сами потянутся к тебе. Ведь если ты сильный, ты сможешь даровать защиту, и даже она...» Кивнул я на ту. «Захочет к тебе под крыло». «Ну, если, конечно... станешь достаточно крутым и сильным». «Это имеет логику». «А парень-то серьезно?» – призадумался. «Константин же довольно улыбается. Обращает новобранцев в свою же веру. Жизнь без баб». Вскоре новичок смотался за едой, и пока мы ели, расспросили его об академии. Он сам второкурсник с факультета технологии. Занимается он разработкой программного обеспечения и конструкцией сложных, но небольших устройств. Вроде летающих дронов-разведчиков, работающих на магии. Причем на его магии. Так как парень маг электричества. Зовут его Платонов Максим Егорович. Он наш ровесник, а еще аж целый граф. Тогда понятно, почему ему еще не набили морду за то, что он сталкерит ту милашку. «Значит, вы разведчики?» – удивился он. «Ага, и, видимо, мы будем использовать твои изобретения», – подметил Костя. «И да, использовать летающие машины там, где людям смертельно опасно, очень удобно. У меня, правда, есть наставники, но будь дрон, я бы мог легально получать разведданные». Мы разговорились, болтали часа три, потому что Макс оказался неплохим парнем, просто странным. Но я уже имел опыт общения с компьютерщиками. Они все странные, чего только Тимоха стоит. Но не буду об этом хентайном маньяке. Рассказал он нам много интересного. К примеру, здесь регулярно проходит практика в мертвых землях. И нередко она заканчивается травмами для студентов. А еще он поведал нам про дуэльный кодекс. Здесь поощряются дуэли. Мол, в сражениях люди становятся сильнее. А вот беспредел строго пресекают. Но это лишь если поймают. Да и нужны улики, чтобы наказать. На слово не верят, так что если на меня нападут пятеро, и я им всем сломаю руки, может выйти так, что виноватым сделают меня. Я целый? Целый. Пятерка покалечена? Да, покалечена. Это доказательство? Наверное. Нет, здесь нужны либо надежные свидетели, либо камеры, объяснил парень. Надежные-то какие? Уточнил Костя. Если ты даешь свидетельские показания, а потом вскроется вранье, то ты понесешь строгое наказание. Как тут все сложно. Ну, раз ворваться в мою комнату ночью и прирезать меня не смогут, так как в коридоре камеры, то можно спать спокойно. Камеру можно испортить, взломать, временно закрыть ей обзор, подсказал босс, только что прилетевший с разведки. Он, как и остальные наставники, ну, кроме тортика, который спал на подоконнике, собирал информацию, грубо говоря, подслушивал. Макс жил в другом общежитии, не скажу, что им прям удобно добираться до этой столовой. Но мы договорились встретиться здесь на ужин. Остаток дня мы собирали литературу для учебы, и книг оказалось весьма немало. Что странно, мы же в разведку пошли, а не в химики. На следующий день Костя притащил ноутбук. И, забив болт на учебу, весь день рубился в «Герой меча и магии 3». Игра такая, стратегическая. Он за нежить играет, а они гады читерные. Убиваешь врага, и часть их убитых поднимается нежитью, присоединяясь к армии Кости. Кости присоединились к Косте. Я в ответ притащил телевизор и приставку. Однако меня обозвали консольщиком позорным. И играть в гоночки мне пришлось одному. «Жизнь — боль, даже с наставниками не поиграть. Как я объясню это блондину?» «Эх, Женя! Саня, где же вы?» Позвонил Максу, а тот тоже мерзкий ПКшник. В итоге у нас в комнате сидят два гада и играют в героев. А я, как дурак, прохожу Mortal Kombat XL. Да, там есть сюжет. А еще красочные приемы и много кровищи, от которой эти неженки морщатся. В общем, плюнул я на это дело и пошел в библиотеку. Распечатал там на листе А3 большое объявление и сел на скамью в проходном месте в районе общак. Сам уткнулся учебник по баллистике и принялся ждать жертву. Было тепло и дул свежий ветерок. В общем, красота. Разве что иногда слышал смешки проходящих мимо людей. Один раз со мной пыталась познакомиться девушка. Но она была не в моем вкусе. Да и отношений заводить я как бы не собираюсь. И вот только начало урчать в животе, так как уже наступил ужин. Как я услышал голосок. «Простите, а это не шутка?» Оторвавшись от книги, увидел худого паренька. Метр с кепкой, причем в прямом смысле. На голове кепка была, которой он прикрывал лысину. Женя также кепкой прикрывалась. А потом перешла на шапку, потому что кепка, ну, очень фигово скрывает это. Рост около 1,5 метров. Одет в белую форму с красными линиями, видимо, маг огня. Не удивлюсь, если сам себе волосы испалил во время обучения магии. К сожалению, нет. Все мои кореша — это мерзкие ПК-шары. В героев своих рубятся, а меня кинули. Ха, сучки. Пожаловался я, а тот заулыбался. Ну так что, составишь компанию? Если обещаете не распускать руки и вести себя прилично. Засмущался тот. Да я с тебя любом пасть порву. Нам, консольщикам, нужно держаться вместе. Схватив парня за руку, я сам не заметил, как примчался в комнату. «Дим, а ты чего девушку похитил?» Тут же услышал я от Кости, который сидел на кровати. Маг за столом, оба с ноутбуками. «М? Сперва не понял, а потом посмотрел на парня у себя под мышкой, потому что вокруг больше никого не было. «Так ты девушка?» В ответ услышал что-то бессвязное. Он устал быстро бежать, поэтому я подхватил его и побежал сам. Аккуратно поставив ношу на пол, кинулся к сумке, откуда достал бутылку с водой. Из пруда сада. Спасибо. Парень, точнее девушка, отпила половину бутылки и выдохнула. Ну и строго посмотрел на меня. Я, конечно, понимаю, что у меня ни груди, ни попы, но, черт возьми, это обидно. Прости. Смеялся я и, вновь кинувшись к сумке, достал оттуда свежее яблоко. Вот, в качестве извинения. А нам... подал голос блондин. «Хренушки, это целебное яблочко, помогает восстановить силы и хорошо влияет на здоровье». Девушка удивилась. «Конечно, но взяла яблоко, а потом посмотрела на меня, на двух мерзких ПК-шеров, на мой телек, висевший на стене над головой у Кости, и запущенный Mortal Kombat». Но на паузе он стоял. «Думаю, немало порно начиналось точно так же». Невинная слабая девушка оказывалась в комнате с тремя парнями, а потом они творили с ней всякое мерзкое. Вдруг заявила она и откусила яблоко. Какое вкусное. Прости, я завязал с женщинами. Костя поднял руку. А у меня есть любимая, добавил толстяк, и тогда она посмотрела на меня. Прости, я люблю сиськи. Покачал я головой. «Что ж, в таком случае я ничего плохого не вижу в вашей компании». Она пожала плечами и, разувшись, плюхнулась на мою кровать и схватила джойстик. Час спустя. Столовая «Сатурн». Вот как! Я с недовольством смотрел на мелкую мелочь, сидевшую напротив себя, а та ухмылялась. «А ты меньше смотри на джойстик и больше на экран». Она указала на меня пальцем. «Ты постоянно отвлекаешься». «Да как не отвлекаться с такими лапами?» Показал я свои ладони. «Если не слежу за джойстиком, сразу жму на кучу кнопок». «Сделать тебе увеличенный образец?» Поинтересовался Макс, оторвавшись от жирной курочки. «Да, я тебя за такое яблочком угощу». «Вкуснее яблок я в жизни не ела», закивала девушка в кепке. Ее, кстати, Виктория зовут. «Хорошо», — согласился парень, а я с вызовом посмотрел на мелкую и провел большим пальцем по шее, намекая, что ей хана. Она же взглядом показала. «Я даже так тебя уделаю, щенок!» После еды мы вернулись в мою комнату. Ладно, нашу комнату, но теперь играли в гонки. Маг же пошел творить. Костя же вдруг опомнился и занялся учебой. Вот только ночь наступила как-то очень уж быстро. «Проводить?» – удивилась девушка. Она собралась уходить к себе в общежитие, но я предложил проводить. Все же ночь, а тут столько дебилов и мудаков ошивается. «Спасибо, не откажусь. Очень уж много здесь неприятных личностей». «Заметил». Мы вышли в коридор и увидели двух девушек, стоящих у одной из дверей. Увидев нас, они начали хихикать и, поглядывая на нас, шептаться. «Уверена, о чем-то пошлом говорят». «Они кости клеились, а он не дает». Кинул на девушек строгий взгляд, и те упорхнули в свою комнату. «О, похоже, я испортила ему репутацию», — ухмыльнулась мелкая. «И за это он тебе спасибо скажет». Не удержался и рассмеялся, а потом и Вика. Вскоре мы вышли из общежития. До дома Виктории было весьма далеко, но шли мы по освещенной дорожке, хоть и можно было сократить через кусты, сады и деревья. Но, как говорится, темнота – друг молодежи. Так что хрен его знает, что мы найдем в этой темноте. «Кстати, Вик, ты ведь в оазисе?» – начал я разговор, так как уже минут пять идем в тишине. «Но ты ведь огневик?» «А?» Она с удивлением посмотрела на меня и рассмеялась. «Я не огневик, я маг крови». «Это как?» «Могу остановить кровотечение, ликвидировать тромб, прочистить вены и даже восстановить внутренние органы без хирургического вмешательства. И самое главное, могу заставить член стоять как камень на протяжении 40 часов». На последнем предложении она рассмеялась. «О, ты опасна!» Показательно отошел от нее в сторону. «А? Ты о чем?» Искренне недоумевала она. «За пару часов стояка можно копыта отбросить». «Да? А отец говорил, что в молодости благодаря этой способности был очень популярен у девушек». «Твой отец странный, раз такое дочери рассказывает». Вновь рассмеялся. Вика же лишь пожала плечами. Ночью было тепло и свежо, но неприятности не заставили себя долго ждать. «Да ёб твашу мать!» «Так вот, какие мужчины тебе нравятся». Сейчас мы шли по дорожке, по обе стороны которой находились трехметровые стены из кустов. И откуда-то сверху спрыгнул худой, сутулый парень. Выглядел он пьяным и не очень адекватным. «Алексей, отстань уже от меня, гребаный ты педофил». «Почему педофил? Ты ж совершеннолетняя». Взглянул тот на мелкую. «Она, да, на мальчика больше похожа. Но на ребенка нет, по крайней мере, лицом». «Он ко мне приставал в городе 2 года назад. Я тогда сказала, что мне 12, и тогда он набросился на меня, едва не изнасиловав. С трудом смогла вырваться, и то с помощью магии. Жаль, засудить этого урода не вышло, доказательств не было». «Ну и мразь!» Посмотрев на сутулого, как на говно, сделал шаг вперед. «Чего тебе надо, подобие человека?» «Отдай мне ее. Или я убью тебя». Парень был в стельку пьяный и плохо соображал. «Дим, я справлюсь с ним. Всегда справлялась». Мелкая вышла вперед, но я положил лапу ей на макушку. «Мужчина должен защищать женщину. Никак не наоборот». Вручив девушке телефон, с включенной камерой направился к этому убивцу. «Ну, убей меня, вот, только предупреждаю, ты останешься калекой на всю жизнь». «Ты покойник, первокурсник!» Рассмеявшись, он взорвался магией ветра и быстро оказался передо мной. Но мой кулак уже несся к парню, а тот взял и, словно лист на ветру, обогнул мою руку и ударил ветряными когтями мне по боку. «Больно, блин!» Схватившись за порез, посмотрел на кровь. Ранило меня не сильно, лишь шкурку слегка повредило. Но кровушка пошла. «Дим!» Перепугалась мелкая. «Слабак!» Сутулый же вновь бросился в атаку, покрываясь ветром, что и защитил его, отведя в сторону. «Тогда как тебе это?» Взмахнул ногой с разворотом, а этого просто отбросило назад. «Вот сволочь!» И он резко кинулся на мою спину, однако я тут же отскочил в сторону и попытался ухватить гада, но его вновь будто сдуло назад. «Неприятно!» Бросившись в атаку, теснил его. А он смеялся и отлетал назад. При этом он бросал в меня сгустки ветра, которые будто кинжалы вонзались в мою грудь. Его смех уже стал безумным, а глаза жаждали крови. Вот только она, кровь моя, текла. И много. Магической защиты у меня ведь нет. «А?» Парень вдруг коснулся спиной стены из кустов и запаниковал. Миг спустя моя ладонь схватила его за лицо и вбила в стену. Оказывается, кусты растут на вполне прочной стене, так что ударился тот весьма больно. Но и в меня полетела магия урода. Больно, блин. Развернув этого идиота лицом к стене, чтобы не мог меня атаковать, принялся бить ему по почкам. Как второй рукой, так и коленом. Дубасил, пока не пробил барьеры. Тогда последовал удар мордой об стену, разбивающий тому нос, лоб и челюсть. Вот только я обещал покалечить. Урод, правда, быстро потерял сознание от боли. «Ну, это понятно. Когда тебе дробят конечности в состоянии, когда от кости остается песок, любой сознание потеряет». «Дим!» «Не убью я его. Не хочу, чтобы меня отчислили». Отбросив изуродованное тело, простонал от боли. «Да срать на него! Ты на себя посмотри!» Она подошла ко мне, а я наконец-то оглядел себя. «Ну и видок. На груди живого места нет, а моя рубашка в хлам. Лишь рукава цел, да спина. Еще и на штанах штук 8 порезов». «Давай подлечу». Мелкая потянулась руками, но мы услышали шум. А миг спустя прибежали бойцы с автоматами. «На нас напал этот человек!» Тут же выкрикнула Вика и указала на изуродованное тело. «У нас видеодоказательства есть», — показал я на камеру. Про телефон не упоминал. «Будет козырем на случай, если у этого урода есть крыши и связи. В прошлый раз он ведь как-то вышел сухим из воды. Что мешает повторить? Может, у него родители крутые и не хотят, чтобы сынок-дебил запятнал их репутацию?» «Помощь нужна?» Обратился один из бойцов, а двое других направились к раненому. «Нет, у меня целитель из оазиса», — похлопав мелкую по плечу, изобразил улыбку. Правда, раны сильно болели, и улыбка получилась вымученной. «Понял. Тогда прошу рассказать, что здесь произошло». Он достал блокнот из кармана в броне, а также ручку. «Нет», — повторил я и указал на камеру. «Там все зафиксировано, а сейчас позвольте уединиться, чтобы получить медицинскую помощь». Направился вперед, а Вика шла рядом, впуская в меня свою магию. «Как так?» – тихо спросила она примерно через минуту. «У тебя в теле совсем нет маны, а магические каналы есть». «Ты даже такое можешь узнать?» – с искренним удивлением уставился на мелкую. Раны, кстати, уже перестали кровоточить. «Я же маг крови. Конечно, могу. И чтоб ты знал, я тогда не шутила». Она ухмыльнулась, а я почувствовал всю ее мощь. Штаны едва не порвало. Жестоко. Но не так жестоко, как после этого. Боец постельного фронта резко сжался, будто я решил искупаться в ледяной воде. «В моих силах заблокировать вены или сузить их. Тогда поток крови к сердцу, мозгу или члену существенно уменьшится. И никто ничего не заподозрит». «Ха, с тобой опасно враждовать!» Тот доходяга раньше был высоким и красивым парнем. Стрельнула она в меня взглядом. «Пробей я его магический барьер, хотя бы маленькую дырочку, смогла бы активировать закладки и вызвала бы тромб в голове». «Барьер? Думаешь, тебе хватило бы сил?» «Не представляю, но думаю, что нет». Вика вздохнула и улыбнулась. «Спасибо». «Я же сказал, что за тебя любому пасть порву». Показал ей большой палец и ослепительно улыбнулся. «Ха, аж сердечко дрогнуло», — захохотала она. «Чуть не влюбилась. Ты бы поосторожней с этим. Пусть ты не в моем вкусе, но в мужчинах главное не внешность». «Понял, буду. Ха, осторожнее». Слегка отошел от нее, за что тут же получил пальцем в бедро и взвыл от боли. «Да как так? Там же нет ран!» «Дурак, это было обидно. И чтоб ты знал, я знаю все болевые точки на теле человека и легко могу причинить страдания даже касанием». Кровотечение открылось. «Ой!» «Да уж, сопровождать Викторию особой нужды, по сути, нет. Думаю, от нее тут уже половина университета шарахается». Лечила она, кстати, вполне хорошо. Говорит, мол, в тебе нет манны, поэтому ничего не мешает мне тебя лечить. Плюс моя естественная регенерация. Так что к моменту, как я вернулся домой, от ран почти не осталось и следа. А вот одежда... «Ты что, с медведем подрался, пока девушку провожал?» — поинтересовался Костя, лежавший на кровати. «Почти...» Сбросив рванье, схватил полотенце и, сделав из него юбку, направился в душевую. «Какой смельчак!» — услышал я женский смех. «А, это одна из соседей. В отличие от большинства местных парней, мне нечего стыдиться». Поигрался мускулами и под заинтересованный взгляд девушки добрался-таки до душевой. Однако, когда уже распаренный, чистенький и одетый, я возвращался в комнату, дверь соседки, чья комната в трех дверях от моей, приоткрылась, и оттуда вытянулась рука сливчиком. Что ж, после боя нет ничего лучше, чем расслабиться душой и телом. Некоторое время назад. Особняк на окраине Екатеринбурга. Граф Мальков. Мужчина средних лет принимал расслабляющую ванну, и это была просторная купальня, в которой уместилось бы человек 10. Но сейчас в ней были лишь он и две сексапильные обнаженные красавицы, которые намывали тело аристократа. Ему же оставалось лишь наслаждаться и расслабляться, что после тяжелого дня очень кстати. Дела у рода Мальковых, ударение на «а», шли неплохо, но лишь из-за того, что граф работал как проклятый. Где надо, прогибался, а когда требовалось, мог и мускулами поиграть. Мускулов, правда, у него не было, ведь граф был весьма худым и жилистым. Но имелось в виду сила рода. Все же у графа есть своя гвардия, да и сам он не слабый маг. Но вдруг дверь в ванную комнату открылась, и внутрь вошла статная дама в шикарном закрытом платье. У женщины были черные волосы, убранные в сложную прическу, отчего казалось, будто на голове букет роз. Также на женщине было множество золотых украшений и макияж на лице. Видно, что она готовится к выходу в высший свет. «Мерзость какая!» — фыркнула она, глядя, как две девушки с сочными грудями намывают тело ее мужа. И в этот момент из воды показалась третья. Она тяжело дышала, но, набрав воздух, вновь нырнула. «Мерзость! Может, тогда вместо них ты будешь меня обхаживать?» Ухмыльнулся мужчина, который видел жену голой лишь когда отделали детей. А это было ровно 3 раза за 20 лет брака. «Лучше сдохнуть», — скривила та лицо, искренне ненавидя своего мужа. Это обычная ситуация для аристократов, ведь практически все браки договорные и следуют лишь цели укрепления рода. «Тогда оставь свое мнение при себе и скажи уже, для чего пришла». «Сын звонит». «Говорит, важные сведения касательно Древова». Кинула она телефон, который тут же был пойман графом. «Все вон!» — рыкнул мужчина, и девушки тут же вылетели из помещения, закрыв за собой дверь. «А тебе особое приглашение нужно?» «А я послушаю. Или хочешь, чтобы я узнала все за твоей спиной?» Ухмыльнулась женщина, а тот лишь пробухтел что-то невнятное и включил на громкую связь. «Говори, сын». «Я, как ты и просил, проверил списки поступивших и увидел там Древова, это точно он. Сам знаешь, здесь анализы ДНК берут», — ответил голос из телефона. «Проклятие!» — прошипел мужчина. «Хорошо, сын, на глаза ему не попадайся, но информацию собирай». Завершив звонок, граф простонал от накатившего на него раздражения. «Значит, щенок не сдох», — заговорила женщина. «К счастью, я сейчас иду на банкет, где будут... Заварзины и Воронины. Смогу переговорить с ними». «Я поговорю с остальными», — кивнул муж. «В прошлый раз мы не смогли сойтись во мнении, и пацан выжил. Теперь же он в МГУ под защитой империи. Достать его будет ой как непросто». «Непросто, но возможно. А вот если он сможет добиться от нас возвращения долга, то тогда нам точно конец». Женщина поймала обратно брошенный телефон и поспешила уйти. Все же ей не хотелось видеть своего мужа в возбужденном состоянии. Так и стошнить может. Глава 5. Утро следующего дня. Актовый зал МГУ. «Фигово выглядишь!» Костя протянул лапу, я пожал ее и встал рядом. Мы стояли, можно сказать, в конце толпы, которая слушала ректора университета. «Я попал в ловушку. Охотился за одним зайцем, а поймал... двух». Попытался улыбнуться, но тяжело это, когда почти не спал. Там девушки какие-то дикие попались. «Что ты хочешь от общаги? В комнате всегда двое живут». Он посмотрел на меня, как на дурака, и покачал головой. «Что, кстати, интересного говорят?» Перевел я тему. «Сам только пришел, но, похоже, он еще не подошел к сути, лишь прелюдия. Болтун он, в общем», — подытожил блондин. «И да, наш ректор тот еще болтун. Он рассказывал об истории университета, о проблемах в мире, о том, для чего был создан университет. Народ едва не помирал от скуки. Кошмар просто. Зачем я вообще сюда пришел?» 10, 20, 30 минут. Мы утонули в воде, что лилась из его рта. Но вдруг на сцену вышел тот усатый мужчина в серебряном костюме. Он вежливо попросил ректора переходить к сути дела, так как скоро уроки начинаются. «Да, что-то я увлекся», — рассмеялся тот. К слову, ректором был среднего роста рыжеволосый мужчина. На носу очки, одет в строгий костюм, брюх не имел, а взгляд мечтательный. И как он ректором стал? «К сожалению, мы, взрослые, не справились, и вы, те, кто придет нам на замену, получите куда более опасный мир, чем был в наши времена. Вот для этого и был создан этот университет, чтобы подготовить вас к тому, с чем мы не справились, сделать этот мир лучше и очистить его от энтропии». Ректор говорил эмоционально и от чистого сердца, удивлен. Думал он очередной чиновник, присосавшийся к госкормушке. «Вы, наверное, уже смогли ощутить, что наш университет немного необычен. Многие из вас, ну, те, кто аристократы, вероятно, были в ужасе от перспективы жить в общежитии, да еще и делить с кем-то комнату. Но поверьте, так надо. Все для того, чтобы вы смогли стать частью нашей дружной семьи, ведь лишь объединившись мы сможем противостоять глобальной угрозе». Некоторые люди посмеялись над его словами. А вот я его полностью поддерживаю. И то лишь потому, что представляю степень угрозы. «Здесь вы помещены в условия, когда приходится налаживать отношения и дружбу. Оставаясь одиночкой, вы не сможете закончить МГУ. Возможно, даже не выживете. Ведь практика в мертвых землях у нас регулярна. Туда отправляют лишь командами, а тех, кто не сформировал команду, формируют ее из тех, кто остался. И зачастую такие команды либо получают травмы на практике, либо несут потери. Поэтому задумайтесь над моими словами». «Мы можем умереть во время обучения?» — услышал я крик из толпы. «Можете! И вы подписали документы, где согласны с возможным летальным исходом». «Я не соглашался! Я ухожу!» — не выдержал один из парней. Трус. «Пожалуй, так будет лучше. Трусам не место в новой элите нашей страны!» — закивал рыжий ректор, на парню уставилось немало взглядов. Вот только вместе с ним помещение покинул еще человек 7. «Забыл добавить, попадете ли вы на практику, еще зависит от факультета и выбранной кафедры». Он рассмеялся, а вот народ нет. «Как я уже говорил, у нас все сделано так, чтобы вы смогли наладить отношения с наибольшим количеством людей. Ведь единство — это наша сила. Но также я понимаю, что обойтись без конфликтов зачастую не выходит. Все же вы молоды, горячи и зачастую действуете на эмоциях. Поэтому говорю сразу, все разногласия решать на дуэльной арене. При попытке решить все на месте вас постигнет суровая кара, а род понесет репутационные и финансовые потери». Обучение здесь стоит ого-го, и платить надо сразу за все обучение. Так что отчисления — это и правда немалые траты. Поэтому те 7 идиотов и идиоток скоро будут с красными жопами от ремня. Ректор продолжил рассказывать про цели этого учебного заведения. И мне в целом все нравится. Даже интересно посмотреть, как у них получится перевоспитать молодых аристократов. Как я понял, оценки здесь не главное. Здесь в первую очередь ценится практика. Есть некий самоконтроль. Грубо говоря, все те же технологии не возьмут тебя в свою команду, если ты слаб в предмете разработки. К примеру, ИИ. Я вот не возьму в команду того, кто плохо выучил физиологию энтропов. Но если это технолог, тот же Макс, к примеру, то ему простительно. А вот Вике не прощу. Ну, это если она пойдет ко мне в команду, конечно же. Вскоре закончилась речь ректора. И нас отпустили на уроки. Точнее, не так. У ректора закончилось время, ему пришлось отпустить нас. Так что мы с Костей, вероятно, единственные второкурсники из этой толпы, поспешили на уроки. И первым уроком была история энтропии. Предмет изучался в большом лекционном зале, похожем на амфитеатр. Внизу преподаватель, позади которого доска, над ней огромный экран. Места для слушателей расположены на разных уровнях. Как в кинотеатре, и народу здесь была тьма. Не только наш факультет, но и другие присутствовали, видно по нашивкам на форме. Мы, кстати, с Костей тоже в форме были. У меня просто белая, а у него с голубыми линиями. На этом предмете рассказывалось про древние упоминания энтропии, первые проявления и то, как люди боролись с ней. На экране демонстрировались древние свитки, египетские рисунки, найденные в пирамидах, и даже на древней посуде. Как точно бороться с энтропией, никто не знал. Но все пробовали по-разному, однако точно стало известно одно – жертвоприношения работают. Отлично работают, правда, лишь чтобы призвать энтропию, а не наоборот. А вот следующий урок уже находился в нашем факультете, но вновь лекция. Следом еще одна лекция, после нее обед. И собрались мы, как обычно, в Сатурне. И в этот раз с нами была Вика. «Ну что, как первый учебный день, второкурсники вы наши?» Ухмылялась мелочь, уминающая котлеты. «Три лекции подряд»,